эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня у нас в гостях Игорь Селенок с темой «Родители и дети». Здравия, Игорь! Здравия, Елена! Сегодня в эфире речь пойдет о развитии личности ребенка и о том, как родители влияют на жизнь детей, о привязанности и доверии, изобилии и дефиците внимания. Но в начале нашей беседы я предлагаю, Игорь, тебе коротко напомнить о себе, потому что с тех пор, когда ты был у нас в эфире, уже прошло немало времени. Да, здравия еще раз, Елена. Приветствую всех зрителей, слушателей. Все вам тоже желаю здравия. Немножко о себе. Игорь Селенок, соответственно, родом я из Украины, мне 33. В профессиональной деятельности, соответственно, я связан, очень сильно связан с людьми, со всем, по сути, что касается человека, и во многом даже его здоровья. И до 13 года, ну, раз уж так, да, о себе чуть-чуть возродить или напомнить информацию, до 13 года я очень сильно искал себя, много искал себя, долго, прям долго и нудно, можно даже так сказать, и, соответственно, в разных, совершенно разных сферах. Тут и ремесло, и какое-то творчество. Я пробовал себя в найме, я пробовал себя в бизнесе и в разных направлениях, путешествиях и организации путешествий. И совершенно разные получал образования от программирования экономики до каких-то даже массажных направлений. И, соответственно, далее уже после 13 года более активно, так сказать, углубился в изучение психологии, изучение астрологии и смежных систем. Более глубоко пошел в изучение уже таких более тонких массажных остеопатических техник и, соответственно, продолжил уже движение в этом направлении. Сейчас, по сути, являюсь преподавателем высшей школы экономики, бизнеса и управления, психологии, бизнес-управления. Экономика, так, это моя старая прошлая жизнь, можно сказать. И той самой Академии Времени, которой когда-то я учился, от которой я когда-то, так сказать, представлял свои эфиры. Вот сейчас уже в более таком тесном ключе взаимодействую с непосредственно с этой организацией, образовательной организацией. Ну и, собственно, те, кто слушал мои эфиры, возможно, об этом помнят, те, кто присутствовал на прежних моих эфирах, об этом помнят. Сейчас, соответственно, я также еще провожу различные практики, тренинги, в том числе образовательные курсы, ну и индивидуальная работа тоже понемножку присутствует. Вот такой краткий, но более лаконичный, наверное, формат. Можно много всякого еще дополнять, потому что действительно с момента нашего крайнего эфира прошло достаточно много времени, и я человек такой интересующийся и увлекающийся по своей природе. Конечно же, на месте не сидел, поэтому много чего уже было, ну прям действительно много чего было пройдено. Здесь без какой-то там скромности и преувеличений. Последние 3 года в моей жизни это очень такие интенсивные, можно назвать марафоны. Интенсивные марафоны и в образовании, и в практике, и во взаимодействии непосредственно с людьми. Замечательно. Вот. Я думаю, что по ходу эфира мы поймем и узнаем от тебя много нового и интересного. Я предлагаю перейти теперь к раскрытию темы и рассказать все-таки о развитии личности ребенка и о том, как родители влияют на жизнь детей. Хорошо, хорошо. Прежде чем прямо непосредственно к самой теме, я немножечко еще к нашим зрителям обращусь. У меня, конечно же, в последнее, так сказать, время уже сформировалась привычка непосредственно такого активного взаимодействия с аудиторией. Но я так полагаю, что в рамках нашего эфира это будет не очень удобно, поэтому я периодически буду такие задавать какие-то вопросы, и это вопросы, на которые каждый человек сможет, ну, сам себе отвечать, что ли. И здесь я очень благодарен, прежде всего, очень благодарен всем тем зрителям и слушателям, которые непосредственно есть сейчас и которые будут смотреть этот эфир в записи, потому что, ну, мы все делаем выбор. Каждый момент времени мы делаем выбор, и этот выбор, он может приводить нас ну, к каким-то другим результатам нашей жизни. И вот то, что вы выбрали сегодня быть с нами, это очень-очень приятно и очень здорово. Для меня это очень ценно, и я очень благодарен вам за вот такое ваше проявление доверия. И первая моя просьба, раз уж мы здесь все вместе, то давайте это время непосредственно вместе и проведем. То есть, ну, пока у нас такая вводная часть, можно там налить себе водички, какого-нибудь, может быть, чая, как-то позаботиться о себе, для того, чтобы далее можно было более сфокусированно быть во внимании, более сфокусированно, ну, скажем так, не терять нить повествования, не пересматривать, без отвлечений. Если это принимается, то очень здорово. И следующий момент – здесь очень важно, да, наш организм устроен таким удивительным образом, мы имеем разные каналы восприятия. Если с точки зрения, так сказать, немножко академической базы, это называется репрезентативные системы, есть визуальная, есть аудиальная, кинестетическая, я ее называю трогательной системой, есть, соответственно, олфакторная и густаторная. Олфакторная – это наш запах, да, густаторная – это, соответственно, наш вкус. Далее я буду чуть более проще, ну или стараться более проще в терминологии, чтобы всем было понятно, а какие-то термины, которые будут, ну, к которым я вынужден буду прибегать, я все равно буду давать пояснения. И вот все вот эти наши каналы восприятия, они связаны с мозгом. Они связаны даже с разными отделами мозга и вызывают у нас различные ассоциации. И почему я об этом говорю сейчас? Потому что именно это может быть нам полезным. Полезным, потому что послужит большему какому-то пониманию, лучшему запоминанию. Вот если, например, я сейчас просто буду говорить лимон, да, рассказывать вам про лимон, у каждого человека постепенно начинается более активное выделение слюны, ну, то есть происходит деление клеток, да, и, соответственно, кто-то даже почувствовал вкус лимона, кто-то увидел какую-то картинку, да, некий образ лимона в своем сознании, в своей голове. Кто-то, возможно, даже ощутил этот запах, да. И здесь, по сути, я просто воздействую через аудиальный канал на, соответственно, ваш визуальный, на трогательный, да, если кто-то ощутил там текстуру лимона или, может быть, вес самого плода. То есть воздействую на ваши каналы, да. Кто-то ощутил запах, соответственно, вкус. Мы вот таким удивительным образом устроены. Наш организм, он получает информацию, или когда-то, да, получил информацию о лимоне. А сейчас всякий раз, если мы упоминаем этот лимон, то наш организм просто реагирует. Он воспроизводит определенную реакцию, которую когда-то уже, скажем так, запомнил, получил. И вот это тоже, ну, такой пример о лимоне, он тоже является достаточно важным на протяжении всей нашей жизни. То есть, по сути, мы так устроены, что мы получаем информацию и опираемся только на эту информацию. Да? Или мы, как говорится, один из парадоксов мозга, да? Мозг, он знает только то, что он видит, или он видит только то, что он знает. Возможно, это немножечко запутывает вас, но дальше я буду чуть глубже этот момент раскрывать. То есть, соответственно, мы все получаем информацию, и мы живем этой информацией. По сути, живем этой информацией. Конечно же, это очень сильно касается и ребенка. Очень сильно касается ребенка, мы сегодня об этом будем говорить. Соответственно, чем больше каналов восприятия мы задействуем, тем лучше нам запоминать информацию. Поэтому я вас прошу не опираться на какую-то свою память. Это касается и сегодняшнего эфира, и вообще, ну, вашей жизни, любого материала, которого бы вы касались в своей жизни. То есть не нужно опираться на нашу память. В наше время это работает только для вундеркиндов. У нас, обычных нормальных людей, это не очень сильно работает. Поэтому лучше всего какие-то заметочки, да, какие-то там, может быть, сокращения, но по ходу пьесы делать. Опять же, особенно если для вас эта тема, это направление важно. Поэтому подготовьте все это, ну, то, что вам, может быть, потребуется на протяжении эфира. Если вам будет что-то не актуально, я придерживаюсь такого принципа. Если хотя бы одному человеку это полезно, значит, уже не зря. Ну, то есть, значит, время проводим мы не зря. Поэтому я вас всех сегодня прошу, всех, кто нас сегодня смотрит сейчас, прямо сейчас, будьте максимально внимательны, и давайте мы все вместе вот этому одному человеку, хотя бы одному человеку, поможем получить пользу. Возможно, это будете, кстати говоря, и вы. Возможно. Принимается на данном этапе? Елена, это еще и к вам, в том числе такое обращение мое, да? Мой вопрос. Конечно, принимается, да, без разговоров. Листочек и ручка уже давно здесь рядом. Супер, супер. И также еще у меня и к вам такое предложение, и к нашим зрителям и слушателям. Если вдруг то, о чем я говорю, будет вызывать какие-то вопросы, да, особенно если касаться терминологии, я немножко могу в своих мыслях улетать, да, я уже сказал, я такой человек увлекающийся, поэтому я могу немножко улетать. Вы, ну не то, что там даже меня останавливаете, тоже такой важный момент, а пишите свои вопросы. Если вдруг что-то вы не понимаете, пишите вопросы. Еще один из важных таких моментов, возможно, вы, кстати, встречали в своей практике, если вы читаете книги, да, то иногда, читая книгу, можно обнаружить себя уже в каких-то совершенно других процессах, в каких-то других мыслях, а причем чтение происходит дальше механически, переворачиваются страницы, мы уже можем там прочитать какую-нибудь главу или какую-нибудь там часть, да, но при этом совершенно не помним, вот прям ловим себя на том, что ой, а что происходит, то есть я вроде читаю книгу, а на самом деле-то меня уже здесь нет. И вот здесь важный момент. Мы, когда встречаем знакомые, но непонятные слова, то есть которые из смысла как будто нас чуть-чуть выбивают, вот в этот момент и происходит выпадание. Поэтому для меня тоже важно, чтобы ну, наша сегодняшняя тема она была доступна, потому что, опять же, она такая и с социальной точки зрения, да, с психологической точки зрения достаточно непростая. И с точки зрения ну, понимания тоже может быть не всегда просто. Почему? Потому что нам не всегда просто признавать какие-то ситуации, связанные с нами. Мозг наш вообще удивительно устроен, но об этом я постараюсь еще в процессе упомянуть. Да, хорошо, Игорь. Я думаю, что здесь я роль посредника между слушателями и тобой постараюсь сыграть в качестве переводчика. Отлично, отлично. И еще, ну ладно, об этом я еще чуть-чуть позже расскажу. Мы такое сделаем, может, в середине небольшую практику. Родители, дети. Далее, да, мы все с вами, по сути, являемся детьми. Кто-то в прошлом, кто-то в настоящем, кто-то, может быть, даже уже взрослый, но при этом все равно является ребенком. Для родителей это в нашей жизни вообще такая классическая история. Недавно я общался со своим отцом, и мне папа говорит: «Ой, Игорь, а что это у тебя со стрижкой? Вот мне 33 года, но вдруг папа решил проявить такую заботу со своей стороны и поинтересоваться, что у меня со стрижкой. Столько времени там не обращал на это внимания, а тут вдруг у него что-то такое проснулось». Да? И это такой мой пример. Он у каждого человека может по-своему проявляться. У каждого человека, может быть, там мама или папа как-то проявлять свою заботу или, может быть, там опеку, да, какой-то интерес. И вроде бы люди уже взрослые, но, тем не менее, родители нас ну, каким-то образом вот так вот проявляются. И у каждого из нас, вот этот важный момент, у каждого из нас есть мама и есть папа. Если кто-то с этим не согласен, пожалуйста, пишите, постараюсь разъяснить, что я имею в виду. И вот мама и папа, они живут свою жизнь. Они живут свою жизнь прежде всего как личности. Как личности. И на данном этапе я что хочу сделать? Я хочу разделить. Есть мама как личность, это женщина. Сегодня мы чуть все-таки больше будем говорить о позиции мамы и ребенка, да, и ребенка. Есть мама как женщина, как личность, которая, у которой своя судьба, которая живет свою какую-то жизнь, которая принимает свои решения, делает свои какие-то выборы, которая строит отношения, коммуникации, может быть, реализуется как-то профессионально. Мама как личность. И есть мама как вот эта вот такая сущность. Мама, да, которая олицетворяет вот это материнство, которое дает жизнь. И вот на данном этапе я сразу хочу эти вещи разделить, потому что то, о чем я буду говорить дальше, оно может вызвать целый ряд напряжения, целый ряд каких-то, может быть, беспокойств, осуждений, может вызвать, опять же, в зависимости от того, как ваша личная история развивалась и строилась. И вот это вот мама или папа, и мама и папа, они, соответственно, живут свою жизнь и... Если вы помните, да, мы обучаемся, мы всегда обучаемся, наш организм так устроен. И мы обучаемся через получение информации, а получаем мы информацию через, ну так сказать, два источника. Я не буду сейчас уходить в глубоко какие-то эзотерические вещи, можно об этом много говорить. Сегодня я такую канву академического направления, академической базы постараюсь выдерживать, но немножко, может быть, эзотерики мы тоже коснемся, если это будет важно. Первый такой источник, да, или первое направление, канал, это, соответственно, ДНК. То есть мы получаем информацию с ДНК от наших родителей. Это огромный объем данных, просто невероятно колоссальный объем данных. Здесь и цвет глаз, и цвет волос. Ну, все это мы на базе еще школьных знаний каких-то получали, да, в рамках биологии или программы по биологии. Здесь и, соответственно, там те или иные склонности организма, да, в зависимости от того, где территориально находится и родители, и ребенок, и так далее, и так далее. И кроме всего этого, в ДНК еще зашито большое количество информации, связанной именно с реакциями, то есть такие поведенческие механизмы, которые помогли выживать нашим родителям. Для того, чтобы они дальше раскрывались, необходимы определенные условия, и далеко не все программы раскрываются. Опять же, об этом я чуть-чуть еще постараюсь дальше расширить. Соответственно, второй источник информации – это наши каналы восприятия. Я о них говорил чуть-чуть выше, да, там зрение, слух, соответственно, вкус, осязание, обоняние, ну, если таким более упрощенным языком говорить. И таким образом мы получаем чей-то опыт в нашей жизни, чей-то опыт, и строим на базе этого опыта какие-то свои опоры, свои убеждения, свои решения, и получаем в том числе свой собственный опыт. Какой-то опыт мы подтверждаем, какой-то опыт мы, соответственно, получаем новый, и таким образом мы развиваемся. Так вот, родители, наши родители, они тоже когда-то научились определенным реакциям от кого? От своих родителей. Или от тех, кто, соответственно, замещал их, то есть выполнял какие-то родительские функции. Ну, это принято называть значимые взрослые. Значимые взрослые. И далее на основе вот этой вот информации родители действуют. Родители, они, соответственно, стремятся что-либо, если они не стремятся что-либо изменить, то, соответственно, они просто, их действия направлены на выживание. Если родители не меняют каких-то своих поведений, если они не стараются что-то осознать. Но, как мы с вами понимаем, в советское время все так было устроено, что люди не особо старались сильно это что-то осознать, многие вещи там как-то подавлялись даже, ну, так сказать, свыше. И если мы с вами посмотрим еще дальше в прошлое, ну хотя бы там на три поколения, и в среднем возьмем за поколение примерно там 20-25 лет, то мы попадем в какой период? Мы попадем в 50-60-е годы. Это поствоенный период, поствоенное время. Это время такого достаточно активного восстановления по всему миру практически. И это время, когда хрупкие и нежные создания были вынуждены принимать решения, были вынуждены брать на себя ответственность за эти решения. А я говорю о женщинах. И это достаточно интенсивная нагрузка на женское сознание, потому что, с одной стороны, женщина, она может приспособиться еще больше, чем мужчина, с другой стороны, это включает в женщине такие достаточно серьезные механизмы. Я бы, если честно, в каком-то смысле даже назвал эти механизмы разрушительными, потому что они направляют ее женские действия на выживание, а, следовательно, уводят от реализации ее вот такого более глубокого, ну, я не побоюсь этого слова, предназначения, более глубокой ее роли, женской вот этой роли. Елена, на данном этапе пока принимается доступным языком, я говорю. Да, все очень доступным языком. Я с тобой вот очень согласна как раз про женщину и про ее задачу выживать. Так у меня вот сразу же вопрос возник. В современном мире как раз сейчас это очень распространено. Связано ли это с тем, что это записалось на уровень ДНК и передалось следующим поколениям женщин? То есть женщина где-то, возможно, бессознательно, получается, вырывается вперед, да, задвигая зачастую мужчину, и начинает вот как раз заниматься сотворением собственных дел, прорываться вперед там в работе, в бизнесе и зачастую заниматься выживанием. Но это уже связано больше с положением экономическим в жизни в настоящее время. Да, совершенно верно. Это действительно связано с таким экономическим укладом, ну и, соответственно, с тем, как общество движется. И тут уже на опережение немножко мы пошли, потому что, ну, в действительности это такое проявление неосознанной природы, неосознанной ввиду обстоятельств. То есть вот ввиду того, что мы говорим о поствоенном, да, ввиду вот этого явления, так сказать, явления жизненного войны, которая забрала большое количество мужчин и возгрузила на женщину вот эту ее ответственность, все это как раз-таки и приводит, ну, эхом откликнулось уже в наше время. Соответственно, большинство женщин были вынуждены воспитывать детей в одиночестве. Это важный такой момент. Детей как мальчиков, так и девочек. Дальше, по сути, природа, она просто сделала свое дело. Это к тому вопросу, который прозвучал, да, о нашем времени. Природа сделала свое время, запустила вот те самые неосознанная природа, да, и запустила те самые заложенные механизмы, которые есть в каждом из нас, которые никуда не деть, которые миллионами лет в нас так или иначе как-то формировались, прорастали, утверждались. Как бы там ни было, да, человек — это такая более высшая форма, но тем не менее в человеке присутствует и животная форма проявления. Это тоже важно учитывать. И, соответственно, если мы посмотрим вот дальше уже чуть-чуть непосредственно на женщину, как на маму, да, любая мама, она вот чего бы желала своему ребенку? Ну, чего же желала своему ребенку? Любая мама желает своему ребенку в первую очередь, чтобы он был здоровым, чтобы он был защищен, сытый, одетый, обутый, чтобы у него все получалось в жизни, чтобы он был успешным, счастливым. Конечно, счастливым, благополучие желает ему, удачи там, ну, в общем, всего-всего-всего, чтобы у него там все-все-все было супер, круто, классно. Вот в прошлой жизни, ну, это я так называю, да, какой-то период моей жизни, все тосты были за это, люди там чокались, несмотря на то, что это все как-то не очень-то коррелируется со здоровьем, но тем не менее. То есть мама желает своему ребенку какого-то счастья и так далее. И это нормально, это естественно, по сути, любая мама. Ну, прям вот любая мама, она бы желала своему ребенку, вне зависимости даже от того, что там с этим ребенком происходит. И здесь очень еще такой маленький нюансик, чего бы вот в плане таком бытовом мама хотела от своего ребенка. Вот в бытовом, в плане повседневном, даже так, уйдем немножко от бытовухи, в плане повседневном. Чего бы мама хотела? Чтобы он слушался маму. Супер! Супер, отлично. Чтобы он слушался маму, чтобы он был послушным. И это тоже важный такой момент. Да, там, сюда можно отнести честность, какая-то порядочность, опрятность, чтобы он там говорил спасибо, пожалуйста, или как принято в наших кругах, благодарю, да, там делал какие-то уроки вовремя, порядок. Ну, в общем, все-все-все-все-все вот это, чтобы он был хорошим таким, хорошей девочкой или хорошим мальчиком. И вот если спросить любую маму, вообще абсолютно любую маму, чего она выбирает для своего ребенка, ну или что она выбирает, если так более корректно, что она выбирает для своего ребенка быть, чтобы он был послушным или чтобы он был счастливым, это абсолютно любую маму погрузит в такое размышление, да, потому что эти вещи, они достаточно разные, и они взаимозависимые, что тоже очень важно, взаимозависимые. И вот такой открытый вопрос, который требует реально внимания, и который, над которым мама каждая сейчас, которая может меня слушать или посмотрит в записи этот эфир, она может поразмышлять. И я прям реально прошу погрузиться в этот вопрос. Я тебе даже могу сейчас ответить как мама. Да, да, давай. Вот ты знаешь, вот мне как маме, уже прожившей, ну, повидавшей, так скажем, как говорят люди взрослые, вот я-то жизнь повидала там, я-то понимаю уже. И вот мне кажется, что я же ведь могу теперь рассказать вот об этом вот своему сыну, и чтобы он не повторил вот этих ошибок, чтобы он сделал более лучший выбор. Оглядываясь вот на какие-то мои уроки, своего папы уроки. И понимаешь, и вот это хочется рассказать обязательно сыну, убедить его. И понимаешь, что вот если ты ему это все донесешь, возможно, он станет лучше и сделает другой выбор. А на что мне сын говорит, и другие там взрослые дети говорят. Понимаешь, я только на своих ошибках могу это понять. Вот если я это не пройду, я не пойму. А мне, как маме, это огорчительно, потому что мне не хочется, чтобы мой сын обжигался, падал, ушибался. Мне хочется, чтобы он прошел счастливую, простую, легкую, замечательную жизнь. Хорошо, очень классно такое размышление. У меня сразу несколько вопросов возникает, и самый такой первый вопрос, с которым мы пойдем чуть-чуть дальше. Как же он тогда будет развиваться? Вот как он тогда будет развиваться, если у него будет простая, какая-то легкая жизнь, такая совершенная? Я не говорю про то, что она должна быть жесткой, да, но тем не менее. Один из моих учителей говорит так: «Благословенны страдания, ибо ими мы и растем». Это фраза достаточно известная. Вот. И тем не менее, для мамы очень еще такой важный момент, что послушный ребенок или хороший ребенок означает удобный ребенок. Удобный. То есть удобный для мамы. И вот здесь можно посмотреть еще чуть-чуть глубже. Жизнь начинается с чего? С зачатия. Да, это такой достаточно сокровенный, интимный, в каком-то смысле непостижимый вообще процесс или там ритуал даже, можно сказать, ритуал единения. Да? И в момент зачатия генерируется большое количество энергии, которое, собственно, и дает вот эту вот жизнь. Да? Опять же, мы сегодня будем как-то так обходить тему эзотерическую, потому что там очень много можно всего поднять и развернуть. Сегодня вот в таком формате. И когда встречается яйцеклетка, встречается сперматозоид, начинается вот этот вот процесс дробления клеток, соответственно, организм ребенка, он за вот эти 9 месяцев в утробе мамы проходит, по сути, весь эволюционный такой цикл в миллионы лет. Огромный эволюционный цикл, там столько преобразований, одно вырастает, другое отваливается, что-то формируется, то есть развивается полностью организм. Совершенно удивительный процесс. И в зависимости от того, как мама вот в этот момент дальше себя чувствует, как она живет, потому что, по сути, мама, она ведь продолжает жить свою жизнь, она принимает какие-то решения, она занимается какими-то своими делами, она чувствует, она реагирует, она решает, она испытывает какие-то эмоции, она выбирает, она думает. Современные мамы, они вообще очень много думают, они вот прям даже во многом думают, что они что-то чувствуют, хотя, к сожалению, моя практика показывает, что многие не различают, да, вот если человека спросить, что ты сейчас чувствуешь, особенно к кому-то, да, к своим родителям, к мужчине, там, может быть, там, к мужу, к бывшему, там, или еще что-то, кому-то, то, как правило, на поверхность выходят мысли о человеке, мысли, но не чувства. И тогда мы вообще, опять же, тогда женщина вновь уходит от своей природы. Вновь уходит от своей природы. Тоже такой важный маленький нюанс. Кто уловит этот нюанс, тот прям сможет свою жизнь немножко преобразовать. Да, и это, опять же, к большому сожалению, потому что неразличение вот этих вот чувств, оно возвращает сильно человека в голову. Очень сильно возвращает человека в голову вот в эти мысли. И все это сильно влияет на качество жизни, или я бы даже сказал, усложняет жизнь человека, усложняет жизнь человека. И вот эта вот мама, если она, например, да, которая мама, которая беременная, то есть она как бы еще не мама, еще только вынашивает, готовится стать мамой. Если она замужем, если там все стабильно, если прекрасный мужчина, он ответственный, заботливый, благородный, уверенный в себе, стабильный, обеспеченный, любимый, такой еще он и с чувством юмора, ну то есть такой вот прям со всех сторон, да, как это обычно, чего среднестатистическая женщина желает от мужчины, вот, чтобы он еще там был сильнее, чем она, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, он еще и любимый тоже должен быть, это же тоже важный такой фактор. Тогда женщина, соответственно, чувствует эту опору, она чувствует защищенность, эту защиту, безопасность. И тогда и ребенок, который находится в утробе у мамы, он, соответственно, себя ощущает защищенным. Те чувства, которые мама испытывает, мама находит опору в мужчине, да? И тогда она не, скажем так, не выражает эти чувства ребенку. Это такой тонкий, очень тонкий механизм или тонкий процесс. Ребенок, находясь в утробе мамы, он все очень хорошо чувствует. Он очень хорошо все чувствует, очень сильно это чувствует. И, соответственно, если мама, ну, чувствует вот эту опору, стабильность, то и роды, соответственно, могут проходить достаточно мягко и естественно. И можно это обозначить как некое такое, да, ощущение доверия. Здесь еще раз важный момент. Ни идея о доверии, ни идея, ни какое-то ментальное решение, ни какие-то мысли о доверии. Речь именно об ощущении доверия. Это совершенно разные вещи. Опять же, я это разделяю, потому что очень много встречаю в практике идеи о доверии, что вот есть у человека идея, но на самом деле мы встречаемся вот с каким-то напряжением. Мы всегда встречаемся с каким-то напряжением. И здесь далеко ходить не надо, можно просто проделать такое очень элементарное упражнение, просто элементарное упражнение, к нему не нужно никак готовиться, не нужно совершенно размышлять, нужно дать ответ, который максимально быстро вот появится на экране нашего сознания, да, это может быть как вот видеообраза, это может быть как внутреннее ощущение, какой-то внутренний ответ, который всплывет в нашем уме, в сознании. Вот дайте себе такой ответ, да, на сколько процентов вы доверяете этому миру, и просто цифру. Можно, кто хочет написать это в чат, кто, соответственно, нас слушает сейчас, можно просто себе зафиксировать, опять же, не думать, а просто сразу ответить, на сколько. Вот я сейчас себя спрашиваю, у меня идет ответ такой, где-то 65% да, моего доверия. То есть 35% это все равно еще такой контроль, капитальный контроль в этом мире. Кто-то вот написал даже там в чате, ну у меня тут параллельно еще один эфир, кто-то написал в чате 7%. Но если на 7%, может быть это 7 из 10, но опять же, все зависит от того, по какой шкале я это не задавал. Но тем не менее, то есть так или иначе, мы вот со своим вот этим внутренним ощущением всегда имеем дело. И идем дальше, да, если мы, соответственно, возьмем и посмотрим в нашу действительность, в нашу реальность, с которой мы каждый день встречаемся, имеем дело, далеко не все мамы замужние, далеко не все мамы. Сейчас, по сути, даже я так скажу, это набирает какой-то такой оборот, да, есть такое слово «тренд». Тренд, ну, для меня это что-то между популярным, модным и выгодным. И вот сейчас вот этот тренд быть мамой-одиночкой. Я не говорю, что все мамы так выбирают, но есть такая тенденция. И, соответственно, если мы вот говорим об этом тренде, то опять же, да, вот такой популярности. Когда мама воспитывает ребенка в одиночку, когда она не чувствует защиты, опоры от мужчины, то есть мужчина не дает ей этой поддержки, он может и финансово ее не поддерживать, эмоционально ее не поддерживать и так далее, да, у женщин там целый перечень различных, так сказать, необходимостей, которые мужчина может закрывать в семье, да, в полноценной семье, имею в виду, то, соответственно, такая мама, она тоже будет в напряжении. Она будет в напряжении, она будет в тревоге, она будет в беспокойстве, будут различные там какие-то страхи и так далее, и так далее, и так далее. И мамы, которые себя узнают, они, соответственно, очень хорошо понимают, о чем я говорю. Вот все то состояние, которое мама будет испытывать, она будет демонстрировать своему ребенку. И здесь, несмотря даже на то, что ребенок может быть в утробе, ребенок может быть уже рожденным, да, каким-то там новорожденным младенцем и даже более взрослым, все равно все это будет мама демонстрировать своему ребенку. Она может это очень хорошо скрывать, она может ему там чего-то говорить, но тем не менее ее состояние будет невербально считываться, то есть прям на уровне телесном. И все это, вот если мы говорим особенности о периоде беременности, это будет формировать достаточно такие интересные, специфические стратегии жизни вот этого ребенка, этого человека. То есть ребенок, считывая от мамы тревогу, а ребенок, особенно если это мальчик, или если мы коснемся вот там в прошлом, да, эфиры по астрологии были, если там дальше это будут яркие астрологически выраженные мужские планеты, то этот ребенок очень сильно проявляется в позиции взять ответственность и взять мамины чувства на себя. И вот, пожалуйста, мы еще ребенок на свет не появился, а он уже живет в этой стратегии, он уже берет на себя какие-то мамины чувства тревоги, и он уже сам будет с повышенной какой-то тревожностью, соответственно, с повышенным контролем, соответственно, без всякого доверия к этому миру, то есть в каком-то таком напряжении. Я еще чуть позже расскажу, ну, поясню вот эту тему про доверие, потому что есть понимание базового доверия, да, и есть понимание вообще доверия и доверчивости. Эти темы тоже, или вот эти понятия тоже надо разделять. Чуть-чуть позже я об этом еще расскажу. То есть мама, находясь в тревоге, она транслирует эту тревогу своему ребенку, который находится в ее утробе. Для ребенка мама – это целый мир, это дом. Ну, по факту она и является домом на протяжении 9 месяцев. Плюс-минус, если мы не берем какие-то, вот, ну, скажем так, отклонения от нормы. И опять же у ребенка формируется конкретная стратегия, стратегия к выживанию, к выживанию. Тема стратегии, она такая достаточно тонкая, достаточно важная, глубокая, по сути, пронизывает всю нашу жизнь, по факту всю нашу жизнь, потому что то, как мы выбираем, как мы принимаем решения в тех или иных ситуациях и обстоятельствах, и то, как это делали наши родители, определяет качество нашей жизни. Это вот, если так совершенно прям лаконично, как-то обобщенно. Тем самым я что хочу сказать, что, опять же, состояние, ну так небольшое резюме, состояние мамы влияет на состояние ребенка, и то, как себя будет чувствовать мама, будет также себя чувствовать ребенок, в утробе он находится или не в утробе. Идем далее. Если мы вот опираемся на этот материал, что ребенок в утробе мамы все это ощущает и даже забирает на себя какие-то вот мамины чувства, какие-то мамины напряжения, да, то, соответственно, дальше ребенок, он вот такой момент, да, он в утробе, он ничего не знает. Он ничего не знает о терминах, то есть это такой период довербальный, доречевой. Он никаким образом там не размышляет, просто запускается внутренний механизм, опять же, на вот этом уровне ДНК, как некая, вот, некая реакция, которую родители прививают ему или передают ему. И дальше вот, ну, доречевой период. Что это значит? Это когда все проходит на уровне чувств, на уровне телесном. На уровне телесном. По сути, находясь в утробе и первые годы жизни, ребенок как раз-таки находится вот в этом довербальном или доречевом периоде. И все, что происходит с ребенком, происходит на уровне чувств, на уровне его тела. Нет никаких смыслов. Вот есть, ну, конкретная программа выживания. Соответственно, этот период, как я уже сказал, да, там порядка года длится. У некоторых он может длиться немножко дольше. Вот, чувства преобладают, значит, формируется телесная память. И все, что проживает ребенок, все, с чем он встречается в своей жизни, очень глубоко прописывается в его тело, очень глубоко ложится. Оно ложится таким фундаментом его жизни, по сути. И здесь... В зависимости уже дальше от того, как устроена семья, ну конкретная, какая-то конкретная семья. Если вдруг по какой-то причине как какого-то из родителей нет, да, то есть, ну, семья неполная, миллионы причин, вот за последние 3 года проведения практик в разных городах и даже странах, ну по сути по всей России, как это говорится, от Владивостока до Калининграда, миллионы разных причин, совершенно миллионы просто вот разных причин, почему у человека, ну, там не случилось одного из родителей. Чаще всего, конечно, это мама-одиночка, да, и папа уходит из семьи. Он может уйти из жизни, он может уйти, ну, непосредственно у него там с мамой что-то не сложилось, не нашли общий язык. Он может быть просто там, ну, как-то вот они развлекались и не имели вообще цели строить семью. Это присутствовало ранее, это сейчас еще больше набирает оборотов. А может быть, и не было ничьей вины там, ну, в каком-то смысле, да. Я знаю даже такую историю, когда мама, ну, что-то в жизни у нее произошло, она пошла на какое-то мероприятие. На этом мероприятии она познакомилась с мужчиной, а утром они, соответственно, она проснулась у него дома. Ее накрыло чувство стыда, потому что было это порядка там 30 лет назад. Ее прям накрыло, тогда это вообще было совершенно там как-то не принято, порицалось в обществе. Сейчас это, конечно, дозволяется, что не очень хорошо, но тем не менее, да, сейчас еще больше это как-то растлевает наше общество, наше сознание. По разным причинам сегодня мы сейчас в это не будем погружаться, сам пример важен, да. А через 9 месяцев мама вот эта вот, да, она проснулась, мама проснулась в дома у этого мужчины, собрала тихонько вещи и убежала. А через 9 месяцев родился ребенок. И, может быть, этот папа и был бы, ну, поступил благородно, да, он бы взял ответственность там и так далее, и так далее, и так далее, и как-то помогал, но ввиду того, что мама даже не подразумевала, ее там очень сильно накрыло эмоциями, она там, она даже по сути там не осталась, тогда не было телефонов мобильных, у нее не осталось никаких контактных данных, и вот так вот ребенок, он жил просто без отца. Да, был отчим, то есть вот эта родительская фигура, которая замещала, но тем не менее, сама по себе ситуация. То есть вот этот контакт, он так или иначе может нарушаться, и причин этому может быть очень много. И далее, смотрите, важный момент, человек уже дальше он не ощущает этой опоры, потому что мама может не до конца ощущать этой опоры. И жить с вот этим ощущением, что он, например, ненужный, он лишний, потому что, ну, что мама-одиночка будет делать? Мама-одиночка, она, конечно же, будет задумываться о том, как прокормить этого ребенка. Если она беременная, она понимает, что через какое-то время, да, чистая логика, через какое-то время произойдет пополнение в семье, соответственно, нужно будет более активно. И она сама в напряжении в каком-то находится и так далее, и так далее, и так далее. То, о чем я выше говорил. И все это, ну, так сказать, будет как-то влиять на ребенка. Пока мама беременна, это тоже будет влиять на ребенка. Когда ребенок родится, первый год жизни, это тоже будет влиять на ребенка, потому что мама так или иначе будет заинтересована в том, чтобы его прокормить. А соответственно, даже если мы возьмем, рассмотрим самый обычный бытовой формат, у нас есть там сейчас, ну или в прошлом, неважно, у нас есть повседневные дела, у нас есть там приготовление пищи, я даже не беру работу, а работа, тем не менее, она тоже присутствует. У нас есть приготовление пищи, у нас есть какое-то общение с нашими родными, знакомыми, близкими, друзьями там и так далее. То есть, так или иначе, коммуникация с ребенком, она прерывается. Ребенок все это чувствует и считывает. И если мы это все еще умножаем на мамино состояние, то, опять же, мы получаем что? Ощущение брошенности, ощущение покинутости, что ребенок в этом месте, он какой-то лишний, да? Ну, то есть, это просто внутри происходит. Почему так происходит? Мы все по своей природе эгоцентричны. Я надеюсь, что тут, ну, я не знаю, если среди слушателей есть представители святых, я не против, я встречал нескольких личностей в своей жизни, их, к сожалению, очень немного, вот, но тем не менее, мы все по своей природе эгоцентричны. Ребенок, он вообще по этому принципу действует, это такой базовый его механизм выживания на данном этапе. И о чем нам это говорит? Все, что происходит с ребенком, все абсолютно. Ребенок воспринимает, что все это из-за него. Абсолютно все, что происходит, он воспринимает, что все это из-за него. То есть, что-то произошло хорошее, он воспринимает, что это я такой, да, я являюсь причиной этому хорошему. Там мама улыбается, ребенок что? Ну, тоже ей откликается, и у них такая игра начинается. Мама улыбается, ребенок улыбается, мама улыбается, ребенок. Ребенок уже там смеется, ухахатывается. Ну, такая вот у них развивается игра. Если что-то происходит нехорошее, ребенок опять же воспринимает, что все это из-за того, что я какой-то не такой. Или я какой-то такой, я такой хороший, или я такой нехороший. И многочисленные исследования показывали, что ребенок очень зависим от одобрительных родительских взглядов, от их речи там, и так далее, и так далее, от реакции мамы, от реакции папы, от этих вот значимых взрослых. И если вдруг ребенок не получает вот этого внимания, ну банально, он не получает вовремя еды, да, у него там что-то его беспокоит, он не получает вовремя этой поддержки. Если он о чем-то тревожится, его мама, да, не берет там на ручки и своей реакцией не демонстрирует ему, что все в порядке, то тогда, опять же, этот ребенок начинает, у него очень много, ну, в нашей природе зашито очень много механизмов, как это мамино внимание получить. Но тем не менее у ребенка начинает формироваться целый ряд стратегий, и я сейчас возвращаюсь к вот этой теме, да, быть удобным ребенком, целый ряд стратегий получения этого какого-то маминого внимания, какого-то маминого или папиного одобрения и так далее. И по сути такой человек, он вырастает в человека, который по факту дальше, либо, если так обобщить и много чего пропустить, по факту такой человек строит любые коммуникации только с единственной целью, с одной единственной целью. Это получить одобрение. Соответственно, женщины строят отношения, семью, исходя из этой модели, из вот этой вот стратегии. Мужчины строят, соответственно, и бизнес, там, и семью, опять же, исходя из этой стратегии. Получить одобрение. Конечно же, далеко, ну я даже так скажу, 99%, опрошенных мною людей, 99, да, там вот, ну, из 100, они совершенно не осознают того, что это вот стратегия в них преобладает, потому что прописано это, опять же, на уровне тела, на том уровне, когда не было речи, когда человек не имел никаких там вот таких вот смыслов, и именно тематических смыслов, все было на уровне чувств, все было на уровне тела, и прописано все очень-очень глубоко, очень глубоко. А дальше уже на этапе развития ребенка, чуть-чуть там, когда он становится чуть-чуть старше, у него, соответственно, уже немножко появляется речь, появляются какие-то там смыслы, появляются какие-то термины, но стратегия-то остается прежней, стратегия остается на уровне получения внимания, получения маминой заботы, маминого одобрения. И мама может быть на работе, она же любит ребенка, несмотря на то, что мама на работе. Но ребенок при этом всем чувствует недостаток внимания и связывает внимание и любовь. Но внимание, очень важный момент, не равно любовь. Это вот, опять же, сейчас для тех, кто, ну, возможно, себя узнает вот в той истории, которую я рассказываю. То есть ребенок адаптируется. И адаптируется, ну, мы все, в принципе, адаптируемся. Ребенок адаптируется под маму. И ребенок в этом случае, он вынужден справляться с теми чувствами, которые его накрывают, которыми он встречается, справляться с ними самостоятельно. В каком-то смысле это действительно важно, да, чтобы ребенок научился с ними справляться самостоятельно, но всему свое время, как говорится, если это происходит на самых ранних этапах, то, ну, к сожалению, это можно отнести даже к такой, ну, легкой, но тем не менее травматизации. Опять же, вот этот эгоцентризм, механизм эгоцентризма срабатывает таким образом, что все из-за меня. Я какой-то не такой, значит, мне нужно быть каким-то другим, значит, соответственно, каким-то другим, чтобы наконец-то получить это внимание. И 9, ну или так, 8 из 10 – это люди, которые идут по пути красного диплома, когда отличник, когда там суперсемья, когда, не знаю, суперкарьера, суперработа. Все там красные, эти золотые медали, красные дипломы или там 38 образований для того, чтобы, причем эти образования еще и могут быть совершенно разнопрофильные, вот для того, чтобы опять же на меня обратили внимание. На данном этапе пока принимается, Елена, я буду так немножко останавливаться, чтобы просто в монолог не уходить. Замечательно, что ты заговорил со мной и останавливаешься, потому что у меня уже есть несколько вопросов и уточнений даже. Угу. Это, я понимаю, что это получается такой некий замкнутый круг, да, где такая игра психологическая, взращивание страхов с самого рождения, с самого детства. Вот можно ли как-то прекратить этот вот бег по кругу, допустим, работая со своими страхами или обратившись к своей высшей божественной части? Или это уже дальше мы пойдем в ходе эфира к этому? Хорошая информация, да, или как-то две новости. Есть хорошая, есть плохая. С какой начать? Вот, начну с хорошей. Хорошая новость заключается в том, что действительно, да, есть эта возможность. Есть эта возможность, но эта возможность, она подразумевает, ну, прежде всего, осознанность. Осознанность. И осознанность у нас, это чуть-чуть дальше, я об этом еще расскажу, но осознанность начинается с того, что я осознаю прежде всего свои чувства. Дальше я чуть-чуть еще это раскрою. Плохая же новость заключается в том, что если к этому не обращаться, да, потому что осознанность, она ведь еще и подразумевает, что я осознаю, что у меня есть какой-то вопрос, с которым нужно поработать. Потому что если нет вопроса, ну так с чем тогда работать? Значит, все в порядке. Если все в порядке, о чем речь? Вот. Есть такой мем, он ходит в интернете. Не нужно ходить к психологу, не беспокойтесь об этом, ваши дети сходят. И это как бы и правда, и неправда, да? И, соответственно, и смешно, и грустно, потому что, ну, в действительности, если я не говорю только о том, что нужно там ходить к психологу, потому что, ну, тема психологии, я к ней достаточно, у меня такое свое очень сильно специфическое отношение, несмотря на то, что я очень глубоко эти процессы изучаю, исследую и практикую в том числе, все равно я как бы разделяю, просто не все подходы психологии мне откликаются. Такой важный момент. Но тем не менее, осознанность, она еще подразумевает признание того, что у меня есть какой-то вопрос. Я не буду говорить признание проблемы, но во многом можно так и называть. Да? Признание того, что есть какой-то вопрос, над которым мне важно, на который мне важно найти ответ или найти решение. И вот этот вот поиск решения, если действительно человек перед собой ставит этот вопрос, он уже будет отчасти исцеляющим. Потому что если я, ну вот знаете, как с алкоголизмом, есть алкоголизм, по сути, можно исцелить на двух стадиях, условно говоря, там на первой и на третьей, даже не условно. На первой, пока еще человек в это сильно не ввязался, он еще ну, не почувствовал такой привязанности и пристрастия к этому. На третьей, когда человек осознает, что есть проблема. Потому что на второй человек не осознает, на четвертой там уже бесполезно что-то осознавать. Там уже ну, нет вариантов. Поэтому это может быть такой грубый пример, но тем не менее он очень показательный. То есть если у меня нет осознавания того, что мне что-то надо менять в своей жизни, так и, да и все же нормально. Зачем вообще в эту сторону даже смотреть? Вот. Но опять же, как практика, к сожалению, показывает 99% – это те люди, которым действительно ну, важны. Наше общество – это прямая иллюстрация моих слов. Просто прямая иллюстрация моих слов. И то, о чем ты говорила ранее, про то, как развивается современное общество, про то, как развивается вот эта тенденция, ну, назовем это так, соревнующихся, да, соревнующихся женщин, тоже такая прямая иллюстрация. Опять же, я не хочу сейчас вот там как-то сильно однобоко показаться, потому что, ну, тем не менее, мы и современные женщины, и мужчины, они вынуждены адаптироваться к тем реалиям, в которых мы находимся. Вот. Но другой вопрос, как к ним адаптироваться, да? Ну, то есть я реально что-то делаю или реально что-то не делаю. Если, опять же, тема вот, она будет интересной, будет актуальной и покажется, ну, будет какой-то такой запрос и отклик на то, чтобы раскрывать ее глубже, я буду рад провести еще один эфир, ну, и с другой иллюстрацией, с такой околоэзотерической, с темой вот древних знаний, раскрыть ее еще в таком другом ключе. Возможно, для кого-то это будет, ну, более понятным языком, потому что, может быть, вот язык психологии не всем заходит, я с этим абсолютно точно согласен, опять же. Я думаю, что это будет интересно эфир, потому что здесь еще нужно рассмотреть и высший замысел некий, или как называется, карма. Да? Может быть, да. Нужно пройти вот этот путь души, развития и так далее. Поэтому было бы здорово, да. Действительно, да. Есть, ну, можно говорить, я, конечно, не претендую на то, что я там могу рассказать или раскрыть какой-то высший замысел, потому что, ну, как это говорится, да, хочешь насмешить Творца, расскажи ему о своих планах. Поэтому я тут не буду претендовать ни в коем случае на эту роль, что я тут точно знаю его замысел, но какую-то идею подсветить как минимум постараюсь. Ну, с позиции того, что я исследую, с позиции того, что я вижу на своей практике, да, в своей жизни в частности, и, соответственно, в жизни и опыте тех людей, которые ко мне обращаются. Соответственно, идем чуть-чуть еще дальше. То есть ребенок, он, соответственно, адаптируется, да, мы на этом немножко остановились. Вот ребенок, он адаптируется, он в поведенческом смысле тоже адаптируется, становится просто для мамы или для родителей удобным, то есть таким, как его хотели бы видеть, возможно, что-то даже там доказывая, как я уже сказал, 8 из 10 становятся такими классными, отличными, которые прям все это что-то там делают, дипломы, медали, все остальное, для того, чтобы, опять же, обратили на них внимание. 2 из 10, ну, так назовем, превращаются в таких, выбирают другую стратегию, хулиганов. И опять же, это все очень обобщенно, потому что, ну, есть разные исследования, на них можно опираться. Сегодня я постараюсь там чуть-чуть какие-то, может быть, даже привести в пример, если не забуду. Вот 8 из 10 таких хулиганов, которые там пробуют поджечь ковер, ну, чисто посмотреть, интересно, что будет, если я подожму ковер, или там как-то там чего-нибудь скрутить, ну, просто не желая на самом деле, да, или там, как одно из исследований тоже говорит, это исследование в Штатах, говорит о том, что вот мальчик, он просто несколько раз, ну, неоднократно он вскрывал соседские квартиры или дома, ну, дома в частности. То есть с точки зрения законодательства нарушал закон, осуществлял проникновение в момент отсутствия собственников с одной единственной целью. С одной единственной целью, чтобы на него обратили внимание. Ну, потому что на него не обращали внимания. Его просто там, по сути, игнорировали. А тут как бы полицейские, огромное количество внимания, да, может быть, осуждающее внимание. Но для ребенка оно важно. Хотя бы такое, оно важно. Вот. И здесь, соответственно, такие обстоятельства приводят к тому, что человек, или могут приводить, я не буду утверждать однозначно, но могут приводить к тому, что человек и в социуме снова выбирает вот эту вот модель поведения быть удобным. Быть удобным в отношениях, быть удобным на работе, игнорировать свои потребности, игнорировать свои реальные чувства, да, то есть тот механизм, который тем самым творцом в нас все-таки заложен от природы, да, в нас присутствует, который регулирует дистанцию с окружающим миром и с другими людьми в том числе. То есть такой человек, он просто вот там, ну, каким-то образом идет вот по вот этой вот стратегии. А здесь еще ему помогает целый ряд убеждений, которые он от своих родителей набирает, потому что убеждения, ну, родители ему о чем-то там говорят, каким быть, каким не быть, каким оно будет, каким не будет. Я не буду сейчас приводить это в пример, потому что тема убеждений, она, ну, вообще отдельная, можно часами только на эту тему говорить, как это все может выливаться и какие есть вариации разные. Я и со своими историями очень-очень много уже, ну, встречался, и не могу сказать, у меня вот с родителями вроде все хорошо, ну, то есть и родители, полноценная семья, все здорово, там, да, братья, мама, папа, все замечательно. Но тем не менее, я даже вот в таких условиях все равно находил какие-то в себе убеждения, которые периодически слышал от родителей, которые легли в основу моих выборов, моих решений, моей жизни. Да? И, соответственно, я не могу сказать, что это они мне помогали. Ну, на каком-то этапе они мне помогали, потому что они обеспечивали некую безопасность на каком-то этапе. А дальше они просто ограничивали мои возможности, мои действия, мои решения, да. Ну, просто, по сути, были такой основой моих выборов, основой моих решений. И вот этот вот ребенок, он, соответственно, ну, или я как ребенок, уж тут можно обо всех говорить, вырастая во взрослого человека, опять же, становится таким же удобным. Это такой очень и очень важный момент. На работе на него будут все сливать, там, он будет каким-то козлом отпущения, в отношениях он будет там, ну, тоже либо очень там удобным, если там мужчина, стараться постоянно угодить, соответственно, женщине, прогибаясь под нее, соответственно, женщина, которая это будет чувствовать, она будет испытывать беспокойство там и тревогу. Ну, как например, да. Если это женщина, то, соответственно, она там на себя будет все взваливать, ну и муж ее постепенно превратится в такого замечательного диванного кота или диванную подушку, который ее потом еще и во всем этом обвинит тоже. Ну, в общем, такие очень яркие иллюстрации, это, опять же, опираясь чисто на исследования и наблюдения нашего замечательного сообщества или общества. И вот здесь, смотрите, очень-очень важный момент. Если мы берем за основу такое понимание, как роль, то есть сознательное, да, сознательное включение в свою роль, то есть то, в какой роли я нахожусь. На Востоке это называется дхарма. Дхарма. Ну, я раньше вот на своих эфирах об этом много говорил, потому что на Востоке это лежит вообще... В принципе, если любую культуру адекватно взять, вот адекватную культуру, не нео какие-то там течения, которые там 2 дня назад сформировались, а именно глубокую какую-то культуру, которая насчитывает, ну, хотя бы лет 500, то это везде будет присутствовать. Вот понимание своей роли, понимание своей там дхармы. Это еще называется долг, да. Но слово долг, оно не очень... заходит людям, как правило, люди какое-то напряжение даже испытывают, потому что я никому ничего обычно же не должен, я ни у кого сейчас в современном обществе, я никому ничего не должен вообще. Ну, я не настаиваю, каждый сам для себя определяет качество своей жизни. Но, тем не менее, есть вот этот вот показатель как роль. И вот эти вот тенденции, я имею в виду ребенка, живущего с этими убеждениями. Я говорю ребенка, но подразумеваю взрослого человека. Он может быть физиологически уже взрослым, но сознательно он остается вот в тех же, соответственно, решениях, в которых он завис где-то в прошлом, где-то вот в своем там детстве, когда недополучил внимания, недополучил опоры, недополучил заботы, ну и так далее. То есть человек, он так или иначе психологически в этом частично или там более, ну, в зависимости, да, от ситуации, остается в этом. И тогда все это уводит человека от вот этой его роли. То есть движение по этим стратегиям выживания. Опять же, выживание – это не про человека, это про животное, про животные механизмы. Уводит человека от его вот этой важной главной роли. Ну и, конечно же, ролей у нас может быть очень много, в зависимости от того, в какой ситуации мы находимся. опять же, уводит ради чего? Ради получения одобрения. Это мы все еще говорим про удобного ребенка. Все еще говорим про ту маму, которая хочет, чтобы ее сын или дочка были удобными. Да? Мама еще может, знаете, чего хотеть? Бывает такая категория мам, которая в своей жизни чего-то не успела реализовать, ну или пап, это тоже так, и мам, и пап касается. Когда человек не успел чего-то в своей жизни реализовать, он очень-очень сильно хотел стать пианистом, ну прям очень, это прям вот, ну по какой-то причине было круто, не знаю, или очень-очень сильно хотел стать там экономистом, или очень сильно хотел стать бизнесменом, но не успел это в своей жизни реализовать. И тогда взрослый родитель начинает это реализовывать через своего ребенка. Через своего ребенка. Задавая ему определенные рамки, задавая ему определенные планки, ребенок движется куда-то там, движется, опять же, совершенно теряя себя, ну просто потому, что родителям это нужно, достигая каких-то своих, не своих целей, достигая каких-то результатов и часто даже очень высоких результатов, но, к сожалению, не испытывая совершенно никакого удовлетворения от этого. Не испытывая. Так, у нас уже со времени эфира час прошел, да? Надо Игорь, да, я понимаю, что надо переходить к вопросам слушателей. Так вот, получается, я сижу, слушаю тебя и понимаю, что же тогда выходит? Надо ребенку все разрешать, его безмерно любить, носить на руках постоянно, удовлетворять все его потребности. Не может ли быть здесь крайности? И сейчас, кстати, есть такие методики, которые очень пользуются большим спросом, что нельзя ребенку запрещать ничего, да, японские или какие-то там педагогические методики, но в результате кто подрастает, это тоже мы можем видеть. Да, здесь действительно очень-очень верное замечание, потому что мы говорим о крайностях, о таких вот, ну, прям очень-очень тонкой границе, потому что, с одной стороны, действительно необходима некая строгость, осознанность, своя же собственная адекватность, прежде всего. Своя же собственная адекватность. С другой стороны, ребенку важно, опять же, я имею в виду и подразумеваю внимание. Внимание. Именно внимание. И именно внимание это крайне важно на самых ранних этапах развития. Ну, если можно так выделить, то взаимодействие с мамой, оно закладывает фундамент на первых годах жизни. Ну, первые два, условно говоря, года жизни. По сути, ребенок себя до, ну, по некоторым данным, до полугода, по некоторым данным, до полутора, даже там до двух лет, осознает себя как единый организм с мамой. И даже есть такая, в теме психосоматики есть такая фраза, да, что у мамы в голове, то у ребенка в теле. То есть, если у ребенка есть какие-то проявления заболеваний там и так далее, симптоматика, что называется, то важно посмотреть, а что же там у мамы в этом месте, да, где она, ну, какие-то вещи не реализует. И конечно, должна быть некая золотая середина. Есть такое понимание, как там срединный путь. Но на самых ранних этапах крайне важно внимание. Если ребенок получает это внимание, если он в контакте с мамой, если мама в контакте с собой, тоже очень такой важный момент, да, она чувствует вот эту опору, она чувствует вот эту заботу, то, соответственно, и ребенок будет вырастать более гармоничным, более гармоничным. Идея о том, что мама все сделала с папой, все сделали для ребенка, для его счастливого будущего, к сожалению, в моей практике демонстрирует именно то, что ребенок, наоборот, может вырастать не очень приспособленным к жизни. Поэтому здесь такая вот грань. Но я про то, что вот был ранее вопрос, что мы можем хотеть очень сильно по отношению к своим детям, например, чего-то, ну прям всего-всего-всего самого наилучшего. Мы можем хотеть, чтобы они не получали какой-то опыт, чтобы они не встречались с какими-то проблемами. Это вообще нормально. Для любого человека это нормально. Но если мы просто говорим человеку, ребенку об этом, это бесполезно, по сути. Ну, то есть бесполезно, потому что ребенок, он не слышит, он видит. То есть тот образ жизни, который мы практикуем, будет конкретным примером для ребенка. И это важно учитывать. Это вот такой ответ на вопрос, да? Мы немножко подходим. Ну, я чуть-чуть сокращу, мне на самом деле много чего еще есть сказать. Я, наверное, только половину тут озвучил из того, что я даже подготовил на сегодняшний момент, на сегодняшний день. Ну, чтобы не затягивать, потому что мы договаривались о неком тайминге, неком времени. Здесь что важно? В Второй этап, это вот от 2 там, до 7, до 10, 14 даже лет, это уже этап коммуникации с отцом. То есть сначала ребенок познает себя и свой некий внутренний мир, он знакомится с мамой, с той самой безусловной любовью, с вот этим безусловным одобрением, принятием, признанием. Далее ребенок знакомится с внешним миром и с тем, как в этом мире проявляться безопасно. Да? То есть если ребенок не находит опору в своих чувствах, то тогда он закрывается и, соответственно, если я что-то чувствую, то это опасно может быть. Ну, потому что мама мне о чем-то там говорила, да, не плачь, хорошие девочки себя или мальчики так себя не ведут и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, ну, постоянное вот это ч-ч-ч-ч-ч, если ребенок вдруг там плачет, то есть не дается опора, не дается проявление эмоций. Это разные вещи, когда мы позволяем ребенку делать все, что угодно. Ну, то есть эти вещи надо разделять. Опять же, много можно проводить каких-то определенных вот границ, что именно будет к этому относиться, что именно к этому. Ну, мы на это можем много времени потратить и можем даже все равно встретить большое количество споров, потому что у каждого будет по-своему. Но тем не менее, здесь важно понимать, что родитель дает ребенку опору. Если вдруг родитель сам не нашел этой опоры в своей жизни, в своем детстве, ну то есть там он выходит из той самой поствоенной семьи, поствоенного советского общества, когда в роддомах детей просто забирали от мамы, там надо было срочно какие-то провести исследования, измерения, там, обмеры, да, взвешивания и все остальное. И для ребенка, который попадает в реальную, ну, в реальную, совершенно другую жизнь, совершенно отличную от той, в которой он пребывал 9 месяцев, для него это колоссальный стресс, просто колоссальный стресс. То есть здесь очень важный момент. Говорить об этом можно много. Вот прям сколько я уже не исследовал, сколько я не практиковал разных подходов в теме психологии, говорить об этом можно много, но важно понимать, что это все прописано на уровне тела. Здесь есть два пути. Ну, по крайней мере, таких простых два пути, которые можно решить. Первый путь – это, соответственно, довернуться, да, регрессировав. На этом, ну, скажем так, здесь можно опираться на целый ряд исследований в области психологии и психиатрии даже. Но, тем не менее, один из способов – это регрессия в тот самый период, когда не хватило, когда формируется личность, вот в те первые годы жизни, когда не хватило внимания, заботы, и, соответственно, дополучить этого внимания, этой заботы. Это такой путь достаточно короткий, он очень интенсивный, он очень заряженный, и это можно сделать через определенные практики, что называется добаюкивание или первые шаги. Есть другой путь, это когда я начинаю то самое внимание, которое мне не хватило в моей жизни, начинаю сам отдавать. Это путь намного дольше. При этом он в какой-то степени может быть очень хорошим. По какой причине? Потому что я начинаю эту привычку в себе вырабатывать. Да? Первый процесс, он такой интенсивный, заряженный, и очень наполняющий. Второй процесс, он очень последовательный, поступательный, можно и даже в самостоятельном ключе. Ну, как правило, если достаточно знаний, пониманий и понимания вот этого механизма, но тем не менее, он тоже рабочий, он очень классный. Я в своей практике, в своей жизни совмещаю два этих пути. И те люди, с которые ко мне обращаются, я всегда предлагаю два эти пути, да, потому что и вырабатывание привычки, последовательно-поступательное такое, и интенсивное погружение, вот, которое позволяет действительно переписать вот эти чувства на уровне тела, ну, дает очень хороший результат. Это для тех людей, которые действительно уже, ну, уже родились, уже в какой-то степени недополучили того самого внимания. Ну, по большому счету, многие в Советском Союзе относятся к этому. Многие. Я не говорю про всех, но многие. Это вот то, как можно, да. Если говорить уж о своих детях, тогда здесь важно посмотреть на себя, да, что я делаю, какие качества, как мужчина или как женщина, я демонстрирую своему ребенку. Ни больше, ни меньше. Здесь про честность с собой, здесь про осознанность к себе, здесь про адекватность, здесь, конечно же, про мои чувства к моим родителям, что тоже крайне важно, и про то, как я эти чувства выражаю. Именно чувства выражаю. Ответил я на вопрос? Да, Игорь, у меня еще есть вопросы, но я предпочитаю их задать уже после вместе со слушателями. Прежде чем переходить к этим вопросам, я знаю, что ты обещал провести какую-то практику. Я думаю, что это не займет много времени. Если можно, да, можем провести. Небольшую проведем практику, очень-очень простую. Вот нужно просто сесть, как я, с ровной спиной, более-менее, да, там... Лежа не очень благоприятно. Лучше, чтобы все-таки тело было в каком-то легком тонусе. И можно сделать глубокий вдох и медленный расслабленный выдох. Немножко сбалансировать нашу парасимпатическую-симпатическую систему. Еще один вдох и тоже такой расслабленный выдох. И просто почувствовать свое тело. Почувствовать свое тело, свои ощущения в теле. Почувствовать свои стопы, голени, бедра. Мы сейчас ничего не делаем, кроме как наблюдаем за своими ощущениями в теле. Ни больше, ни меньше. Где-то могут быть более интенсивные ощущения, где-то могут быть более мягкие ощущения, где-то комфорт, дискомфорт. У каждого по-своему. Просто понаблюдать. Низ живота, поясница, грудная клетка. Просто наблюдаем эти ощущения, сохраняя глубокие вдохи и глубокие выдохи. Мы никуда не спешим, не торопимся, просто размеренно, расслабленно наблюдаем за ощущениями в теле. Кто-то может почувствовать, что где-то есть напряжение, а кто-то, может быть, с выдохом отпустит какое-то напряжение. Просто наблюдаем. Просто наблюдаем. Можно перевести внимание на ощущения в лице. Почувствуйте свое лицо, почувствуйте свою макушку, затылок. Почувствуйте свои кончики пальцев, рук. Предплечья, плечи. Все так же с глубокими вдохами и глубокими выдохами. Мягко. Просто мы дышим и наблюдаем за своим телом. И почувствуйте все свое тело целиком. Все тело целиком. От кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук и до макушки головы. Все свое тело целиком. И дальше, пожалуйста, переведите внимание в центр своего тела. В центр своего тела. У кого-то это может быть живот или низ живота, у кого-то это может быть грудная клетка, где вы, именно вы, ощущаете центр своего тела. И туда можно поместить свои ладони. Просто поместить свои ладони, почувствовать. Это немножечко усилит ощущение. Просто усилит ощущение. Просто поместите ладони, почувствуйте тепло от ладоней, которое распространяется в этом центре вашего тела. Да, сохраняя глубокие вдохи и мягкие расслабленные выдохи. И я так вместе с вами вдохну и выдохну. И почувствуйте вот это пространство в центре вашего тела. Насколько это пространство просторное. Насколько это пространство светлое. Насколько это пространство в центре вашего тела уютное, комфортное для вас. Просто для себя. У кого-то получится, у кого-то не получится, неважно, не привязывайтесь сейчас к результату, просто понаблюдайте за вашими ощущениями. Теми, которые поднимаются сразу, не мыслями, потому что мысли могут уводить вас в сторону. Просто за вашими ощущениями понаблюдайте. Да. И теперь увидьте вот в этом пространстве вашего тела себя. Увидьте себя. Просто вы там стоите. Увидьте себя. И каково вам... Вот в этом пространстве, насколько вы себя там чувствуете комфортно, защищенно, каково вам там, в этом пространстве центра вашего тела, насколько вам там комфортно, удобно, спокойно, просто почувствуйте, просто понаблюдайте за ощущениями, когда вы слышите мой голос, каково вам там. А теперь увидьте, пожалуйста, увидьте по 10-бальной шкале свое состояние, вот насколько. По 10-бальной шкале ваше состояние оцените. Где 0, это совсем прям мне нехорошо, прям очень плохо, почти умираю. 10, все настолько прекрасно, настолько классно, прям вот восторг, эйфория, полон или полна энтузиазма. Прям вот хоть сейчас уже пойду что-нибудь делать, прям вот отпустить, я уже прям заряжена. Или настолько прям комфортно и прекрасно, что ничего даже и делать не надо и не хочется, все уже есть. Вот это от 0 до 10, просто цифру увидьте, Просто увидьте цифру. Опять же, у кого-то лучше получится, у кого-то хуже получится. И сейчас в пространстве вашего тела увидьте себя рядом со своей мамой. Себя и мама, которая держит вас за руку. Вы маленький или маленькая, вы ребенок, и мама держит вас за руку. Просто увидьте себя вот в этом пространстве. Рядом с мамой. Рядом со своей мамой. И просто понаблюдайте за своими чувствами. И также по 10-бальной шкале. Просто по 10-бальной шкале увидьте эту цифру. Меняется ли состояние? Меняется ли ваше состояние, когда вы там рядом с мамой? А теперь вы рядом с папой. Вы рядом с папой, и мама и папа держат по обе стороны вас за руки. Вы маленький ребенок, мальчик или девочка, а мама и папа держат вас за руки. И посмотрите, как меняется ваше состояние. И посмотрите, пожалуйста, на маму и на папу, и насколько отчетливо вы видите эти образы родителей. Это могут быть четкие, детализированные черты лица, или, может быть, одежды, какие-то атрибуты, да, аксессуары. Или, может быть, это очень расплывчатый какой-то туманный образ. Вот такая простая практика. Мы сейчас больше ничего с этим не будем делать, просто это такая практика наблюдения, анализа. Анализа, как меняется наше состояние. А у кого-то, может, не меняется. А у кого-то, может быть, даже не получилось ничего. А кто-то только присоединился. Но, тем не менее, вот эта практика, она будет, я так полагаю, в записи. Она будет в записи и на канале радио, и у меня на канале Instagram. Поэтому вы сможете к ней вернуться, прослушать, попробовать сделать ее еще раз. Просто понаблюдать за своими ощущениями, когда рядом мама и папа. За своими чувствами. И можно даже сейчас выписать, а что хочется сказать своим родителям. Если родители в теле, если они живы, то, соответственно, найти возможности выразить им эти чувства. Но выразить с позиции ребенка. Но опять же, для того, чтобы понимать, что значит с позиции ребенка, нужно в этом немножко разобраться. Если же родители уже оставили тело, то тогда можно написать письмо. Но я очень вас прошу, не путайте, пожалуйста, эти вещи, потому что я часто встречаю такую историю, когда родители живы, человек пишет родителям письма, вместо того, чтобы пойти в прямую коммуникацию. Я считаю, это неадекватно. Вот мое такое, как бы это ни звучало, мое экспертное мнение, это неадекватно. Неадекватно писать письма живым родителям. Ну, я не имею в виду письмо, которое вы, может быть, отправляете просто по почте там, да, и у вас просто такая почтовая переписка, а именно о своих чувствах. Как знаешь, Игорь, о методе трансформации реальной жизни. Да. Да. Дело в том, что я слышала о том, что дети, безусловно, еще до зачатия, до рождения любят своих родителей очень сильно. И вот сейчас, во время твоей практики, я действительно это поняла еще раз. Потому что вот всплывают вот эти ощущения такой чистой, безусловной любви к своим родителям. У всех детство разное, у всех судьба непростая. Может быть, у кого-то она складывается таким образом, что вспоминать-то в детстве особенно и нечего. Но ведь совсем-совсем, когда рождаются маленькие дети, в них столько любви и к своим родителям, и любовь. И они часто не понимают, ну, почему мама или папа к ним именно так относятся. Они принимают это за то, что это нормально, норма. И это замечательное ощущение вот именно такой чистой, безусловной детской любви. У меня есть вопрос сразу же для практически, да? Но я все-таки думаю, что можно уже закончить первую часть эфира и уже после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Игорь ответит на вопросы наших слушателей, но вначале я все-таки задам тот вопрос, который продолжает ту тему, которую мы начали до выхода еще в эфир отбивки нашей. Итак, Игорь, смотри, есть программа. Это, скорее всего, будет практический, наверное, пример, чтобы вот на конкретном примере разобрать, какой может быть выход и что нужно делать, как работать с детскими программами. Есть такая ситуация. Ребенок, который в детстве пережил трагедию и которого начали жалеть. Ну, как обычно взрослые реагируют? Они начинают, бедный ребенок, несчастный, там, сирота или еще что-то. Ну, бывают разные ситуации. Итак, ребенку навязана некая программа жалости. Жалости к самому себе. Произошла трагедия. И ребенок по жизни начинает нести и проецировать эту программу на события своей жизни. Как практически можно сделать проработку этой программы уже во взрослом возрасте уже? Ну, большую. Хороший большую вопрос. Часть жизни как-то вот... Измеренно, не знаю, как сказать, а вот уже в зрелом возрасте, скажем так. Я понял. Понял, Елена, вопрос очень, очень хороший. Постараюсь коротко. Первое, что важно понимать, что в любой программе, в любом убеждении, как и в любом симптоме, если мы говорим о уже проявлении психосоматики, да, то есть некой реакции тела, которая помогает психике пережить ту или иную ситуацию или стресс, в любом вот этом проявлении есть какой-то смысл. Какой-то смысл. То есть у ребенка в этой программе есть определенный смысл, какая-то выгода его личная. Она может быть осознаваемая, неосознаваемая, зачастую, конечно, второе. О чем я говорю? Предположим, вот самая классическая история, я просто это тоже делал в своей жизни. В школу я не хочу идти. Вот я не хочу идти в школу. Ну там что угодно, неважно. У кого-то это может быть контрольное, у кого-то просто надоело, у кого-то там мальчики или девочки, которые меня донимают, у каждого свои причины, вообще миллион причин. Неважно, я не хочу идти в школу. Что я делаю? Я беру градусник, набиваю там температуру, например, и как бы его подмышку. Ну как будто температура там. Предварительно в горячем душе отсидевшись. Или я говорю, что у меня болит живот. Живот вообще никак не проверишь, да? Ну вот он у меня болит и болит. А чё, не знаю. Да, ну я там, например, уже имея какую-то квалификацию в области висцеральной работы, я понимаю, что оно болеть будет, если там есть какое-то реальное напряжение. Да, ну просто тело по-другому оно не реагирует или там отдает откуда-то. Поэтому это можно, с одной стороны, легко проверить, с другой стороны, даже легко это решить. Но в детстве вот такие способы. Я не хочу идти в школу, соответственно, есть какое-то решение. Мне как бы выгодно поболеть. Как правильно ты заметила, что ребенку проявили эту жалость, то есть он научился. А это говорит о том, что если он научился, можно и немножко разучиться, да, или научиться по-другому реагировать, научиться по-другому. И когда мы выявляем то, что называется, вот то, что, о чем я говорил, вторичную выгоду, то есть какой-то смысл той или иной реакции, проживания, симптома, когда мы выявляем вот этот вторичный смысл, их может быть несколько, а там может быть целая там, ну, знаешь, как бы клубочек, да. И, соответственно, когда мы научаемся реагировать по-другому, ну, разумеется, это все я проделываю, когда человек, например, ко мне обращается, ну, клиент, да, обращается, мы, соответственно, находим, где это началось, когда это началось, что послужило, какая конкретная там ситуация, реакция, через регрессивные техники в том числе. И меняем реакцию, меняем ситуацию, меняем отношение к ситуации. Это как один из способов решения этой задачи. Один из способов решения. Другой способ, это то, о чем я говорил ранее, это вот та самая практика добаюкивания, когда мы перепроживаем свое детство. И эта практика, она очень бережная и одновременно очень глубокая, позволяющая человеку наполниться вот тем, той самой любовью, наполниться ресурсом, сформировать свою внутреннюю опору, из которой вот эта стратегия жалости к себе, она будет просто бессмысленно нецелесообразна, потому что, ну, в сознании происходит переключения, бессмысленной целесообразности этой программы и такого действия. Да? И дальше уже конкретное, конечно же, отслеживание. Самое сложное, на мой взгляд, но, наверное, это самое бесплатное, так сказать, да? Это, ну, может быть, безоплатное. Это наблюдение за вот этими, ну, то есть отслеживание, какой-то дневник своих состояний, дневник своих событий дня, там, переживаний. Это долго, дотошно, но это тоже может помогать. Это тоже может действительно помогать. Но вот такие варианты решения, три, скажем так, три, которые мне видятся вот... Слушай, а можно вот стать, скажем так, хозяином своей жизни и проявить, вот как ты говоришь, самое сложное, осознанность и сказать себе, вот поговорить с собой так вот, да, двухсторонний диалог провести? Но ты же ведь уже взрослый человек, да, и для чего тебе это нужно? Ну и вот как-то вот так вот поговорить и отслеживать действительно, начинать. Окей, это... неправильное слово, слышу. Слышу. Готов ответить? Пожалуйста. Да, абсолютно точно можно. И если мы говорим действительно об осознанности, как показывают исследования, как показывает моя практика, а исследования, например, нам говорят о том, что рациональный мозг, ну то есть это разное дело, рациональные и эмоциональные части мозга, они не связаны друг с другом, и эмоциональная часть, особенно в случае, если была травматизация, ну, то есть человек пережил какую-то ситуацию очень впечатляющую, травмирующую ситуацию, ну, вот, что-то там с ним случилось, и вот, там, начали как-то, там, не знаю, жалеть, это сформировало какую-то идею и так далее, то вот эти вот эмоции, они перекрывают, то есть на уровне физиологии даже работа мозга так устроено, что вот этот вот отдел эмоционального мозга, он активнее, он активируется, а, соответственно, рациональное мышление, оно выключается в этот момент. То есть эмоции зашкаливают, эмоции подавляют. И поэтому я говорю, это большой путь, это большой такой, ну, достаточно дотошной работы, и кто-то на него действительно готов, кто-то не готов. Ну, то есть я не могу гарантировать, что это будет получаться у каждого, потому что это все зависит от степени, например, действительно травматизации, от интенсивности напряжения, которое человек пережил в моменте, и от того, как это напряжение потом там поддерживалось или наоборот не поддерживалось. Очень много факторов на это влияет. Но если человек действительно осознан, если он там имеет опыт наблюдения за собой, может быть, там он общался с какими-то наставниками, духовниками, или он там с психологами, ну, хорошими, качественными специалистами общался, или он там, ну, сам какой-то практикой занимается, ну, глубокой достаточно практикой. Да, это возможно, вполне возможно. Вопрос времени. Для меня это вот, ну, вот такой вопрос времени. И я здесь всегда сравниваю это с путешествиями, да, или с перемещениями. Если у меня много времени, я могу пойти пешком куда угодно, особенно если у меня еще и мало средств. Если у меня мало времени, но есть средства, я выберу там автобус или автомобиль, или, может быть, там поезд, да. Если у меня достаточное количество средств и совсем мало времени, и мне срочно нужно куда-то передвинуться, я выберу самолет. Вот здесь вот каждый выбирает для себя самостоятельно. Я, опять же, сторонник того, что можно и в самостоятельном ключе. Это крайне сложно, потому что наш ум очень хитрая штука. Ну, очень хитрая штука. Сам себя обманывает прям, ну, далеко ходить не надо. Далеко ходить не надо, я приведу самый простой пример. Все мы знаем о том, что после 6 часов кушать не самая полезная история. Ну, не самая полезная. После 8 еще менее полезная. В 12 часов, ну, совершенно, это уже просто, уже после 10 часов вечера это уже отрава, по факту, да. Организм переходит в другие функции, в другие позиции, там, и так далее. Об этом говорят разные специалисты везде, ну, много-много-много где. При этом вопрос, ну а кто, соответственно, следует этому правилу? И если мы возьмем все человечество, то это будет 1%. 1%. И это очень такой важный момент, который в действительности подтверждает. Если же мы говорим об осознанном или более осознанном сообществе, да, там будет большее количество людей. Поэтому, да, работает. В каких конкретно случаях, и в каких конкретно ситуациях, и опять же, в зависимости от того, как у человека, что для него сейчас приоритетно. Сэкономить время и более быстро получить результат, более эффективный, или у него есть там еще несколько, ну, хотя бы там год, да, потому что это не вот так вот происходит, к сожалению. Ну, с кем-то... Хорошо, да, ответ понятен. Благодарю. Вопрос от слушателя можно уже зачитать? Виталий Микеров, ну, приготовься отвечать. Что у вас было по биологии и анатомии? Насколько я знаю, ДНК состоит из клеток, а те, в свою очередь, состоят из молекул, а те, в свою очередь, состоят из атомов, а атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов, атомы состоят из энергии. Клетки – это биология, молекулы – это химия, атом – это физика. Это даже не вопрос, а вот реплика такая. Ну, я не знаю, что ты скажешь на эту реплику. Так, а в чем вопрос? Что у меня было по биологии? Ну, сложно сейчас сказать и вспомнить в школе. У меня там отдельная своя история, и если уж говорить биологии, то изучал я ее уже после школьной программы. Это что касается меня. Вот. А здесь я не вижу никаких противоречий, потому что я говорил о том, что ДНК содержит информацию. А информация, ну, пожалуйста, это хоть энергия, хоть атомы, хоть молекулы, хоть клетки, неважно, это все будет нести в себе информацию на разном уровне, ну, так сказать, разную. Поэтому, ну, окей, ладно. Идем дальше. Вопрос от Каролины. Игорь, вы считаете, что только мать-одиночка может быть запуганной и влиять на ребенка негативно? А может, не одиночество важнее, а то, кто рядом с этой женщиной, тот, наверное, кто рядом с этой женщиной, женщину могут унижать в семье. Это все? Ну, в смысле, закончился вопрос. Да. Каролина, благодарю. Первый момент по поводу, я считаю, что только мама-одиночка может быть запуганной. Нет, я так не считаю. Это, ну... Как бы это ни звучало, но, к сожалению, чаще в обществе встречаются мамы-одиночки. Я знаю и отцов-одиночек, и я знаю и мужчин, которые очень сильно запуганы. Ну, то есть это не говорит о том, что только женщины. Женщины чаще. Это чисто такая статистика, да? Ну, то есть статистические данные. Женщины чаще. Что касается отношений, быть ли в отношениях или там быть мамой-одиночкой, соответственно, я имею в виду быть в деструктивных отношениях, где унижают и так далее, и так далее. Просто мы сейчас замахиваемся на такую очень большую тему в рамках одного вопроса. Я ее, ну, и вот этого окончания эфира, ну, или второй части эфира, я ее не разверну. В моем понимании, потому что, ну, минут просто 40 потребуется только на первую часть, и еще минут 40 только на вторую часть этой темы. Но постараюсь вас без ответа не оставлять. Идея вот такая, что женщина, она так или иначе принимает решение быть в отношениях. И то, в какого качества будут эти отношения, во многом зависит от того, как женщина выстраивает это. То есть здесь крайне важный этап начала отношений, то есть как это все развивалось, когда, ну, так сказать, когда случилась близость и как дальше оно перетекало, да, с кем эта женщина, сколько вокруг нее было мужчин, когда она строила отношения и когда эта близость случилась. Очень-очень много деталей, прям очень много деталей. И тут, опять же, от женщины зависит, потому что она принимает решение, давать или не давать. И женщина, это, знаете, такая, женщина, в принципе, всегда сравнивается с землей. Мама, материя, матка, земля. И она, так сказать, рулит вот этим материальным миром, по сути. В ней вот это топливо, которое получает мужчина. Поэтому здесь в корне, ну вот если в корень посмотреть, если женщина оказалась вот в этих деструктивных отношениях, то нужно просто посмотреть, на каком этапе были допущены неверные решения, да, вот эти неверные шаги, и пересмотреть, чтобы уже... Идея же не в том, что там, как я считаю, да, идея в том, если мы глубже смотрим в этот вопрос, оставаться там в отношениях или не оставаться. Я за то, чтобы оставаться в отношениях и за то, чтобы их развивать. Это мое личное мнение. Вот. которая во многом опирается там на разные источники, но тем не менее. Идея же еще и в том, как качественно жизнь перестроить так, чтобы находиться, ощущать опору, не самой эту опору вот просто вокруг себя постоянно создавать и контролировать, потому что здесь очень большая ответственность на маме ложится. Она своим примером демонстрирует ребенку что? Если это мальчик, например, если она воспитывает сына, то она демонстрирует ему пример того, какая женственность. И тогда этот сын, он понимает, что женственность, она сама по себе там, вот она как-то устроена, она сама все решает, и ей ничего не надо. И тогда это запускает в мужчине идею вот такой инфантильности, когда он ничего там ему не надо, он не способен, ему неинтересно достигать, понимаете? Вот, ну, то есть я про то, какой уровень ответственности вот в этой позиции. Если же это про женщину, то, соответственно, ну, про девочку, то, соответственно, она будет идти по вот этому принципу женственности, когда я контролирую, когда я не даю мужчине возможности там, ну, продохнуть, когда я не доверяю, я о доверии не успел дорассказать, ну, я думаю, мы, если это будет интересно, второй эфир проведем, потому что, еще раз говорю, я только половину успел сегодня рассказать того, что я подготовил, только вот в рамках сегодняшней встречи. То есть тогда, получается, нет доверия, тогда нет контакта как такового с Богом. И человек может быть религиозным, но он не в духовном направлении движется. Это такие все-таки разные вещи. Они могут быть связаны, они могут помогать друг другу, но все-таки разные вещи. То есть здесь во многом мама несет ответственность за то, как ребенок дальше будет функционировать в своей жизни, как он будет проявляться, какой он все-таки ячейкой общества, как бы это ни звучало, будет. Он будет созидательной ячейкой общества или все-таки деструктивной, вот с набором тех самых непонятных программ, неэффективных. При этом всем я понимаю вашу боль, ваше напряжение, о котором вы говорите, да, стоит ли оставаться в таких отношениях. Если там реальная угроза жизни, конечно, не стоит, стоит дистанцироваться. Если там оскорбление происходит, стоит хотя бы временно как-то дистанцироваться, проверить, что называется, дистанцией, да, проверить дистанцией, расстоянием вот эти отношения. Но здесь во многом речь об, как говорит мой учитель, об образованности в выстраивании отношений, об образованности. И женщина в этом смысле должна быть более образована, потому что мужик — это все-таки такая форма жизни, которая направлена на достижение, и счастье мужское, оно вот больше в реализации внешней. Это обо всем, ну, все признаки об этом говорят. Женское же счастье, оно больше вот во внутренней, в чувственной составляющей. Я немножко коротко вот об этом сегодня в самом начале говорил, про маму и папу, да, когда вносил вот это разделение. Поэтому ваш вопрос, он, опять же, такой замах на очень-очень широкую и большую объемную тему, которую, ну, я вот так скомканно чуть-чуть приоткрыл. Возможно, это даже вызовет некоторые возмущения, возможно, это вызовет некоторые протесты. Я допускаю это. Но я вас призываю посмотреть в это более пристально, потому что за тем напряжением, которое есть или может быть сейчас у вас по отношению к тому мужчине, который или к тем мужчинам, которые оскорбляют женщин там, и так далее, за этим может стоять очень много чувств, которые не прожиты, не выраженные, а следовательно, качество жизни от этого просто будет страдать. Непосредственно индивидуально вашей жизни и жизни дальше ваших детей. Ну, если вы говорите буквально о том, что у вас есть дети, там, ну и так далее, если мы говорим об этом. Надеюсь, ответил. Да, ответил. Я согласна с тобой, что тема эта действительно очень обширная, и раскрывать ее можно очень долго, но Каролина все-таки продолжает своими вопросами раскрывать тему женщины и задает такой вопрос: кто такие современные женщины? Кого к ним можно отнести и по каким критериям? Но я думаю, что ты в ходе своего доклада касался неоднократно, что вот современные женщины. И вот Каролина просит уточнить, что ты имел в виду. Я так поняла. Хорошо, я уточню. Вопрос в целом мне понятен. Я здесь опять же внесу разделение. Про современных женщин я подразумеваю, это женщины, которые сфокусированы на реализации, на своей карьере, на вот этой вот создании своей же безопасности. Ничего, с одной стороны, плохого в этом нет. Когда человек реализует свой потенциал, у него есть какие-то качества, я считаю, это замечательно, когда реализует. Но только в том случае, если закрыты другие вопросы. другие вопросы. То есть, если женщина не выстроила отношения, ну, я имею в виду, у нее есть отношения, да, но она не выстраивает там эти отношения с позиции того, чтобы создать, позаботиться, да, о том, чтобы мужчина создал безопасность вокруг нее, для ее и ее детей и так далее, семьи в целом, и чтобы мужчина был вдохновлен, то есть имел желание, да, вдохновение, как вдохнуть жизнь, вдохнуть желание, чтобы мужчина был вдохновлен защищать ее, даже при этом не получая ее тело, просто от того, что он находится в ее пространстве. Вот это вот искусство, к которому, я считаю, есть смысл стремиться. Но если этот вопрос не реализован, а человек строит карьеру с идеей того, чтобы в случае, если меня бросят, не бросят или что-то еще там, да, у меня была какая-то подушка безопасности, это логично, вполне. Но это немножечко противоречит природе, да, природным механизмам и природным качествам, просто чуточку. Противоречит. Это как то же самое, что если я как мужчина буду сначала строить отношения, а потом развиваться в реализации. Ну, это немножечко странно, да? Сначала я там высажу сад, у меня будет красивый сад, у меня дома будет порядочек и уют, все супер. Я не говорю про то, что нужно там, чтобы бардак был. Но это немножечко перекос в другую сторону. Я это называю. Опять же, я не против этого. Ну, как бы я же не могу противиться тому, что все-таки в этом есть тоже высший замысел. Я про то, что... Наблюдая за людьми, за теми, кто и как проживает свою жизнь, я вижу качество жизни. И анализируя это, я могу сравнивать. Только из этого исходя. Я знаю и примеры, когда есть успешные в карьере женщины, которые потом построили семью. Есть, да? И это не про исключение из правил, это скорее... про то, что женщина образовывается и движется, развивается в разных направлениях. В разных направлениях. И просто помимо того, что она строила карьеру, она еще и где-то развивалась в теме взаимоотношений, того, как это конструктивно выстраивать в своей жизни. Я больше про это. И, конечно же, это про отношения. Конечно же, это про отношения еще и там с родителями. Но, опять же, тема широкая. Надеюсь, ответил. Хорошо. И еще один вопрос от Каролины. Как вылечить инфантильность взрослого физически человека? Возможно ли исправить травмы детства, если человек их не замечает? Вот тоже про детство, но когда ситуация, когда человек не замечает этой травмы. Хорошо. У меня сразу несколько уточнений. Первое уточнение. О ком речь? Вы говорите о себе, о каких-то ваших травмах, которые вы не замечаете? Или вы говорите о решении проблемы со своим мужчиной, например, да? Или, может быть, там со своим родителем или братом, да? То есть у меня сразу вопрос, о ком речь и кем этот человек вам приходится? То есть вы о себе говорите или о ком-то еще? Потому что, ну, будут разные от этого направления ответов. Я думаю, что здесь имеется в виду какой-то другой человек, потому что сам вопрос... Возможно ли исправить травмы детства, если человек их не замечает? То есть Каролина, видимо, увидела это со стороны. Но хотя мы можем задать ей вопрос и попросить сама уточнить. Пусть она уточнит, я считаю, так будет корректней. А то я сейчас могу просто очень много всего нафантазировать, и это будет не попаду просто. Хорошо, тогда мы пойдем пока дальше. Александр Клочко, вы делите мозг на левое и правое полушарие? Что для вас лучше, свет или тьма, тепло или холод, желтое или синее? Так, значит, первый вопрос, делю ли я? Я об этом не говорил. Я достаточно хорошо помню, о чем я сегодня говорил. Я ни разу не упоминал пока что левого и правого полушария. Но если это вопрос непосредственно такой, делите ли вы мозг на правое и левое полушарие, ну, я делю мозг на правое и левое полушарие, потому что оно присутствует. И одно из них отвечает за логику, другое отвечает за, ну, некую такую творческую, да, за чувство или чувственную составляющую. Что для меня лучше? Это, ну, вопрос, который, я считаю, поставлен как-то не очень корректно с вашей стороны, потому что он подразумевает уже тот ответ, который вы хотите услышать, тот ответ, который вы мне задаете. А я не очень люблю играть на территории другой, потому что у меня своя территория, у меня своя игра и у меня свои правила. И поэтому я отвечу так, как я считаю. Считаю я так, что баланс должен быть у каждого человека между левым и правым полушарием. А если они есть у нас и левое, и правое, то для чего-то их творец заложил. Да? Ну, посредством там, эволюции и так далее, и так далее. Во всем этом есть какой-то более высший смысл. По крайней мере, я этот смысл вижу, всегда нахожу. Ну, может быть, кто-то скажет, что мне так проще, но мне так действительно проще жить. Что для меня лучше, левое или правое полушарие, холодно или горячо, правое или левое и так далее, и там голубое или желтое, я не знаю, какие еще вы там приводили примеры. Так на самом-то деле в зависимости от ситуации, если я, например, пощусь, то для меня лучше вода, чем фрукты. Если я кушаю, то для меня, например, там фрукты. Если я бегаю, то для меня удобнее кроссовки, чем туфли. Да? То есть все зависит от ситуации. А разделять о том, что это там лучше, это хуже, ну, в некотором смысле, да. Для меня лучше, например, вести более здоровый образ жизни, чем курить, предположим. Для меня это так. Вот. Но лучше курить или лучше там, устроить атомную войну, ну, в этом смысле я бы предпочел все-таки курить, чем устраивать атомную войну. Поэтому тут все зависит, видите, ваш вопрос можно так крутить и обернуть, что еще и вы не рады останетесь. Поэтому либо вы конкретизируете, что вы именно хотите для себя понять, либо давайте не будем играть в такие игры. Благодарю. Хорошо, тогда попробую ответить на следующий вопрос Александра. Что в вашем осознании любовь? Очень хороший вопрос. Давайте в моем осознании я так. У меня нет настолько прям вот осознания, что такое любовь. Есть какое-то понимание, да, и какое-то ощущение. Сюда я могу отнести следующее. Первое – это действие. Да? Любовь – это, соответственно, проявление через действие. Есть такое слово, как забота. Оно может, ну, чуть более конкретно отразить вот эту идею. Да? Любовь равно действие. И мне очень хорошо в свое время зашел такой пример с природой. Вот вы же любите природу? Все вы любите природу. А как именно вы любите природу? То есть как именно вы о ней заботитесь, об этой природе? И дальше уже можно будет по ответам судить, например. Да? Ну, говорить. О каком именно проявлении любви идет речь. Следующее, если мы говорим о любви по отношению непосредственно к кому-то, да, межличностных каких-то отношениях, то это про то, что я люблю счастье другого человека. И что я для этого делаю, опять же. Все равно я буду упираться в действие. То есть, насколько для меня важно счастье другого человека. И здесь, конечно, уже в меру моей осознанности, компетенции, навыков, понимания, эмоционального состояния там, и так далее, и так далее, и так далее. От этого уже будет зависеть какое-то мое проявление или соответствие вот этой идее. Ну и, конечно же, это такое очень-очень глубокое состояние. Очень глубокое состояние. Мы можем дальше продолжить про безусловную любовь, но там совсем такие высшие какие-то вещи. Это когда уже нет условностей, когда я просто по умолчанию люблю, действую, вне зависимости от того, какую обратную связь я получаю на свои действия. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Благодарю. Я тоже надеюсь, что ты ответил на вопросы Александра. Вопросов больше нет. Я предлагаю по нашей доброй традиции подвести итог эфира и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Отлично. Благодарю прежде всего за то, что вы меня все пригласили, за то, что вы уделили время, внимание, еще и даже своими вопросами как-то меня озадачили. Я желаю вам прежде всего быть в доверии. Доверии миру, доверии себе, доверии в том числе окружающим, своему выбору, своим ощущениям, своим чувствам. Мое мнение, что именно из доверия рождается что-то большее, что-то светлое. И дальше уже под это можем подставить свои смыслы. В свою очередь, и мы тебя благодарим за добрые слова, за участие в эфире, за замечательные примеры и, конечно же, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио». Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Благодарю. Будь добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.